Кассандра. «Ирис, пожалуйста!» Сквозь слезы умоляла я, сама не зная о чем. Молодой человек отрешенно покачал головой. Ему тоже было тяжело говорить. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем он снова на меня посмотрел. Все тот же разочарованный взгляд, приправленный обидой и злостью. Все это время я пытался узнать Кассандру Лайн, а ее даже не было. Выходит, я совершенно ничего не знаю о девушке, в которую был влюблен. Кто такая Диана Сол? Ее больше не существует. Сквозь слезы сказала я. Как? Вот же она передо мной. Самозванка, что проникла в академию под чужим именем, чтобы отомстить директору, моему дяде. Та, что использовала меня в своих целях. Вырвался крик у Ириса. Нет! Я бы никогда не стала тебя использовать. Как можно верить такой лгунье? Юноша взглянул на меня с осуждением. Тебе придется изменить свои расчетливые планы, и я в них больше не участвую. Каждое слово Ириса вонзалось в меня острым клинком, и это была заслуженная плата за ложь. Есть деяния, которые больно ранят, фразы, что обижают, но существует нечто большее. Разбивающее сердце, без предательств и измен. Разочарование. Сильнее него на свете нет ничего. Не зная, сколько времени прошло после случившегося, жила словно в тумане. Для Ириса я перестала существовать. Лишний раз он даже не смотрел в мою сторону и тем более не хотел выслушивать мои жалкие оправдания. Юноша продолжал находиться в центре внимания, участвовал в студенческой жизни филориума, ходил на вечеринки, выступал с группой. Мне уже самой стало казаться, что я выдумала, что мы были вместе. Словно я — призрак, который блуждает среди воспоминаний, никем не замеченный. Антария заявила, что я выгляжу хуже, чем духи, которых она видит. «К тебе пришли?» — сообщила соседка, появившись в комнате. «Кто?» С надеждой спросила я. «Не он?» Помотала головой девушка. «Там Блэр». «Видеть не хочу эту гадюку. Посылаю ее куда подальше». Выругалась я. Все еще не могла отойти от предательства девушки, которую считала подругой. Будет не уроком. Не доверять людям. В любой момент они могут вонзить нож в спину. Конечно, я и сама не лучший пример добродетели. Но причинить зло близким не смогла бы никогда. «Тебе лучше уйти, Блэр!» — крикнула Антария в коридор, и в этот раз Блэр не стала спорить. Соседка вернулась в комнату и, сев на кресло, уставилась на меня жалостливым взглядом, который я терпеть не могла. «Ненавижу, когда ты так смотришь!» — буркнула я. «Прости, сейчас пристанище во мне нашел дух доброй тетушки, и она очень за тебя переживает». Извинилась подруга. «Это временно», — попыталась убедить в первую очередь саму себя. «Хочешь, напеку кексиков?» «Никогда этого не делала, но тетушка Матильда уверяет, что все получится». «Нет, спасибо, мне нужно дойти до библиотеки». Вежливо отказалась я и нашла причину убежать от жалости Антарии. Но лучше бы на улицу я не выходила. Вокруг царил переполох из-за дня всех влюбленных. Всю местность атаковали сладкие парочки, примеряющие шутливые шляпы и тоннами скупающие шоколад в форме сердечек и радужные леденцы. Пока шла по многолюдной улице, в меня врезалась маленькая фея. Во время столкновения она выронила корзинку с розочками, которые должна была доставить адресатам. Я помогла малышке подняться, расправила ее крылышки и сложила цветы в корзинку. «Как твое имя?» — спросила фея. «Кассандра Лайн», — сказала я и почувствовала, как по телу пошла дрожь. После того, как правду обо мне узнал Ирис, стала бояться, что тайна открылась и кому-то еще. «Так...» — фея стала читать открытки, прикрепленные к стебелькам роз. «Лиана, Серафима, Урсула, Виолетта...» «Нет, для тебя ничего нет». «Урсула? Кто отправил ей розу?» Не смогла удержаться от ревности. «Не могу сказать прости», — развела руками фея. Дай-ка посмотрю. Не удержалась я и выхватила маленькую корзинку. «Дикарка, отдай!» — закричала малышка. Несмотря на крошечный размер, пришлось применить силу, чтобы отобрать корзинку. Не самым легким способом, но выяснила, что цветок послал ирис. Она была розового цвета. Внутри забушевала ревность, а позже, благодаря Антарии, выяснила, что Пегас отправил розовые розы еще 8 девушкам, в том числе и ей. Какая странная галантность. И я, конечно, до конца дня прождала, что традиционный подарок доставят и мне, но тщетно. Правда, розу я все же получила. Но не от того, от кого так хотела. Луций вернулся из Ледового Королевства и пришел меня навестить. Мама была так счастлива, когда увидела отца. К ней в одно мгновение вернулись жизненные силы. С улыбкой рассказывал приятель. Зелье получилось эффективным, и память вернулась почти сразу. «Я очень рада, что твоя семья воссоединилась», — искренне сказала я, но это было не все, что Луций должен был сообщить, и мы оба это знали. «Ты спросила господина Авини про моих родителей?» «Да». Анимак опустил взгляд. «Он, как и ты, не видел их 6 лет и не знает, куда они пропали». Я не верила в чудеса так сильно, как Луций. Возможно, поэтому и не произошло волшебного появления моих родителей. Пока самым важным для меня было знать, что они живы. На веру в это мне хватало внутренних сил. Мы найдем их, я обещаю. Ободрил меня Луций и прижал к себе. Я поняла, как соскучилась по нему во время разлуки и как мне не хватало друга. В комнату залетела Антария с охапкой роз, образ цветочной нимфы, подошел ей как никогда. «Идемте отмечать праздник. Все собираются сегодня у лепрекона», — пригласила нас девушка в студенческий кабак. «Я бы с радостью, но у меня еще дела». С привычной загадочностью удалился Луций. «Кэсси?» — повернулась ко мне подруга. Я помотала головой. «Пойдем. Что будешь сидеть здесь одна?» Удивительно, но такой довод неожиданно сработал. Я представила, как снова остаюсь наедине со своими непослушными думами. В одиночестве воображение рисует самые страшные картины, и уже сейчас начала чувствовать, как зарождаются фантазии, связанные с плохой участью моих родителей. Чтобы сбежать от самой себя, согласилась пойти в кабак. Пьяные студенты обменивались признаниями и целовались на каждом углу. Парочки стояли в обнимку и подпевали выступающим бродячим псам. Я без стеснения любовалась солистом, давно ощущая себя невидимой для него. Но сегодня он меня заметил, и когда закончил исполнение песни, мотнул головой в сторону выхода. Я не понимала, плод ли это моего воображения, но вышла на улицу. «Привет», — прошептала я, увидев Ириса. «Привет», — поздоровался он и еле заметно улыбнулся. «Чудесно выступили», — попыталась начать разговор, не понимая, в каком настроении юноша. Вряд ли он простил меня, но, возможно, готов стать друзьями. Неплохо для начала. Быть для него невидимкой больнее всего. «Спасибо», — поблагодарил Ирис и, достав из-за спины синюю розу, протянул мне. «С днем всех влюбленных!» «Синяя?» Не смогла сдержаться от улыбки, вспомнив, что остальным девушкам он подарил розы одинакового цвета. Они считались традиционными, юноши выбирали цветы другого оттенка, если хотели выделить единственную и показать свои чувства. «То, что мы не вместе, не значит, что ты перестала быть для меня особенной». От слов Ириса стало одновременно тепло и горько. «Мы больше не вместе, и вряд ли будем. Но я должна быть благодарна, что он нашел в себе силы вновь посмотреть мне в глаза. Береги себя». Ирис сделал шаг ко мне и поцеловал в лоб. Я заплакала, осознав, что это прощание. Ирис вернулся в зал, а я осталась стоять одна с розой расставания. Если бы не вышла Антария, не знаю, через сколько бы времени пришла в себя. «Кэсси, ты должна пойти со мной», — заявила девушка. «Кажется, Трестом снова взялся за азартные игры». Он только что вышел через задний выход. Мы вышли на лесную дорогу и, поймав взглядом картежника, стали незаметно его преследовать. Тристем шел быстрым шагом, поэтому время от времени терялся из виду, и нам приходилось бежать, чтобы снова обнаружить его в поле нашего зрения. Таким образом, мы добрались до лесной опушки и открыли рты от изумления, когда увидели, с кем встретился Тристем. Пегас на повышенных тонах разговаривал с Аварусом, а тот весь сгорбился и трусливо что-то шептал. «Ты был ужасным помощником! Я сделаю все сам!» Взревел Тристем и направил на директора Филориума поток магии. Аварус стал корчиться от боли и кричать от ужаса. Мы оцепенели от страха, неспособные пошевелиться. Директор, видимо, собрал остатки сил и, вытащив из-под мантии кинжал, метнул в Тристема. Тот не остановился перед раной, закончил расправу над плохим помощником и только вытащил из плоти кинжал и приложил ладонь, чтобы залечить увечья. В этот момент его облик вдруг поменялся, затем снова, являя внешность разных людей, мне незнакомых. Затем непонятное существо телепортировалось. «Я не понимаю, что это было? Что с Тристемом?» Испуганно прошептала Антария. «Это не Тристем, а Нумибус», — раздался голос Блэр, непонятно каким образом появившийся рядом. «И все только начинается». Конец книги. Читала Святослава.